Каланте ненадолго замолчала, косо взглянув на Геральта. А что касается благородных рыцарей, прибывших в Цинтру в надежде получить руку принцессы, то мне остается только выразить соболезнования по случаю жестокого оскорбления, обесчестия и осмеяния, которым они здесь подверглись. Не моя в том вина. В гуле голосов, прокатившемся по зале, ведьмак уловил шепот Эйста Турсиаха. «О, боги моря!» — выдохнул островитянин. «Так не годится. Ты явно провоцируешь их на кровопролитие. Каланте, ты их попросту наускиваешь». «Замолчи, Эйст!» — яростно прошипела королева. «Не то я разгневаюсь». Черные глаза Мышавура сверкнули, когда друид указал ими на Рейнфарна из Атры, который собирался встать с угрюмым перекошенным лицом. Геральт немедленно прореагировал, опередив его, встал первым, шумно отодвинув стул. «Возможно, совет не понадобится», — громко и звучно сказал он. Все удивленно замолчали. Геральт чувствовал на себе изумрудный взгляд Паветты, взгляд ежа из-за решетки забрала, чувствовал вздымающуюся, как волна наводнения, силу, густеющую в воздухе. Видел, как под влиянием этой силы дым от факелов и светильников начинает принимать фантастические формы. Он знал, что Мышавур тоже это видит, но знал также, что никто другой не замечает. «Я сказал», — спокойно повторил он, — «что, возможно, собирать совет не понадобится. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ёж из Эрленвальда». Шипастый рыцарь сделал 2 скрипучих шага вперед. «Понимаю», — сказал он глухо из-за забрала. «Глупый бы не понял. Я слышал, что минуту назад сказала милостивая и благородная государыня Каланта. Она нашла прекрасный способ отделаться от меня. Я принимаю твой вызов, незнакомый рыцарь». «Не припомню, чтобы я тебя вызывал», — сказал Геральт. «Я не собираюсь драться с тобой, еж из Эрленвальда». «Геральт!» — крикнула Каланта, скривив губы и забыв о том, что ведьмака следует именовать благородным Равиксом. «Не перетягивай струны, не испытывай моего терпения». «И моего», — зловеще добавил Райнфарн. А Крах Анкрайт только заворчал. Эйст Турсах весьма многозначительно показал ему кулак. Крах заворчал еще громче. «Все слышали», — проговорил Геральт, «как барон из Стигга рассказывал о славных героях, отнятых в детстве у родителей в силу таких же клятвенных обещаний, какое Ёж вынудил дать короля Рёкнера. Однако почему и зачем требуют таких клятв? Ты знаешь ответ, Ёж из Эрленвальда. Такая клятва способна создать могучие, неразрывные узы предназначения между требующим клятвы и ее объектом, то есть ребенком-неожиданностью. Такому ребенку, избранному слепой судьбой, могут быть предначертаны необычные деяния. Он может быть способен сыграть невероятно важную роль в жизни того, с кем его свяжет судьба. Именно поэтому, Ёж, ты потребовал от Рёгнера мзду, которую намерен ныне получить. Тебе не нужен трон Цинтры, тебе нужна принцесса». «Все именно так, как ты говоришь, незнакомый рыцарь», — громко рассмеялся Ёж. «Именно этого я добиваюсь. Отдайте мне ту, которая станет моим предназначением». «Это, — сказал Геральт, — еще надо доказать». «Ты смеешь сомневаться? После того, как королева подтвердила истинность моих слов? После всего, что сам только что сказал?» «Да, потому что ты не сказал нам всего. Рёгнер, Ёж, знал силу права неожиданности и весомость данной тебе клятвы. Отдал он ее, зная, что закон и обычай обладают силой, защищающей клятвы, следящей за тем, чтобы они исполнялись только в том случае, если их подтвердит сила предназначения. Я утверждаю, что пока еще у тебя нет на принцессу никаких прав, Ёж. Ты получишь их лишь после того, как... После чего? После того, как принцесса согласится уйти с тобой. Так гласит право неожиданности. Лишь согласие ребенка, а не родителей, подтверждает клятву. Доказывает, что ребенок действительно родился под сенью предназначения. И именно поэтому ты вернулся спустя 15 лет, Ёж. Ибо именно такое условие включил в свою клятву король Рёгнар. Кто ты, Геральт из Ривии? Кто ты такой, Геральт из Ривии, что возомнил себя оракулом в вопросах обычаев и законов? Он знает закон лучше кого бы то ни было, хрипло сказал Мишавур, ибо к нему этот закон был когда-то применен. Его когда-то забрали из родительского дома, потому что он оказался тем, кого отец, возвращаясь, никак не думал застать дома. Он был предназначен для чего-то иного, и силой предназначения стал тем, кто он есть. И кто же он? Ведьмак.